Endgame Entertainment представляет. Ночь. Мужчина в руках держит карманные часы. В его ушах наушники. Он смотрит вперед и повторяет слова. Он поднялся. Направил дробовик вперед. Внезапно перед ним появился связанный мужчина на коленях. Он выстрелил в него, бросил оружие рядом и, переступив через труп, пошел дальше. Петля заставка. Времени. Как путешествовать во времени, сейчас еще не знают. Но через 30 лет уже придумают. Он достал нож, которым разрезает мелок. Внутри серебряные слитки. Крупным мафиозным кланом. Канзас, 2044. Большое поле. Вдали садится красное солнце. За горизонт, освещая красными лучами небо. Утро. По дороге к населенному пункту едет черный джип. Открыв багажник джипа, мужчина вытаскивает тело в пакет. Если преступники там в будущем вдруг захотят избавиться от тела. Он прибыл на заброшенную стройку. В прошлом. Мы луперы, специалисты по временным петлям. Мои работодатели берут клиента в своем светлом будущем и через временной луп присылают ко мне. Он прибывает уже связанный, с мешком на голове. А я все исполняю. Забираю серебро. В будущем клиент бесследно исчезает. А в нашем настоящем остается труп, которого формально просто не существует. Там внутри он скидывает тело в печь. Чисто. Мимо небольшого кафе на дороге проезжает трактор, загруженный ветками деревьев. Джо присел за столик у окна. К нему подходит официантка, которая приветливо ему улыбается. В заведении у барной стойки еще несколько человек. Джон едет по трассе. Город. Множество людей на улицах. Некоторый транспорт перемещается в воздухе. Джо зашел в какое-то здание и направился по пустому коридору к кассе, за металлической дверью. Два, Джет. Привет, Джо. Будешь сегодня в клубе? На обратном пути он встречает еще одного лупера. Джо дома. Ужинает за столиком, изучая французский. После чего он одевает рубашку, галстук и кожаную куртку и падает на кровать, смотря в потолок. Бонжур, мадемуазель. На крытой парковке подходит к автомобилю, который накрыт накидкой. Стянув ее, оголяется новенькая спортивная машина бордового цвета. На улицах города множество бездомных. Они палят костры, сидят на земле. На дороге стоит грязный заброшенный автобус, который разворовывают люди. Джо объезжает их на своей машине, в которой он откинул крышу. Прохожий хватает коробку и убегает. Мужчина, возле которого она стояла, достает ружье и стреляет ему в спину. Узкая улица. Парень в костюме возле своего байка, который припаркован у обочины. На нем нет колес. Он летает в воздухе. На него направляется бездомный. Джо подъехал к нему. Привет, Сет. Привет, Джо. Новый купил? Да, по дешевке. Подогнали, только нахрен не заводится. А ты не в Бель? Они вместе едут по городу. В машине Джо. Сколько отвалил? Сколько? Хотел сегодня классно подкатить под клуб. А, ну и подкатишь на моей машине. Нет. Только не при мне, ладно? Телок прет от Тикей. Их не прет. И еще как. Неприкольно. Не надо. 10% населения подверглись Тикей-мутации. Телекинезу. Сначала все они подумали, что станут вдруг супергероями. А вышло все наоборот. Кого ты нахрен удивишь? летающей монеткой. Входу клуба. Множество девушек в дорогих нарядах. Шикарные туфли, платья. Джо красиво подъезжает на своей машине к клубу. Тупые и надутые уроды. И он подошел к черному выходу. Джо сделал несколько жестов рукой на камеру, и их впустили. А мы за сцену чуть потремся и на выход. Стволы сдадите. Вряд ли, да, Сет? Я с Джо. Туснем и по домам. Джо и Сет идут по коридору заведения, мимо оголенных девушек, которые переодеваются или направляются в гримерку. Привет. Сегодня ты доступна? Да. Да? Да, но один стрелок мне проплатил всю ночь. А. Милый, у меня работа. Эй, Джо. Один из луперов позвал Джо. Они отошли в пустую комнату и наблюдали со второго этажа за напарником, который с кем-то говорил. Он сейчас у Эйба. Почему? Замкнул петлю. Дьявол. Вот почему нас называют луперы. Когда мы соглашаемся чистить дерьмо из будущего, подписываем еще стройка. Один забавный... Этот парень пристрелил очередного заложника, который появился перед ним из ниоткуда. Лупы настолько нелегальные, что наши наниматели, чтобы закрыть контракт, должны избавиться от всех следов своих контактов. Разрезав его одежду, на спине если он увидел много слитков золота. Голова убитого перевязана и не видна. Они найдут нас в будущем, отправят нас назад, и ты прикончишь самого себя как рядового клиента. Это и называется замкнуть петлю. Тебе по-королевски платят, благодарят за службу и закрывают. Он поднялся контракт к ребятам на второй этаж. Можешь спокойно веселиться еще целых 30 лет. Наша работа не для тех, кто ждет спокойной пенсии. Так мы отпразднуем? Джо закапал себе глаза какой-то жидкостью, и они вместе пошли в клуб. Парни отрываются по дороге домой. Джо закрыл глаза и наслаждается ощущениями. Сет дергает его за плечи, и они резко останавливаются прямо перед маленьким мальчиком. Господи, блин, Джо! Джо серьезно и молча смотрит вперед. Утро. Равида Тевуа. Джо в поле выполнил очередной заказ и, как обычно после этого, отправился в кафе у трассы. Равида Тевуа, Беатрикс. О-ля-ля. Он смотрит на свои часы и стреляет в еще одного заложника. Что, уже четвертая петля клуб. За месяц? Джо с лупером сидят за барной стойкой. Он наблюдает за своим напарником вдали. Затем за девушками, что танцуют на сцене. Очередной заказ. Серебро кладет к стальному. Закапывает глаза и снова в клуб. Пока все пьют и веселятся, он сидит с опечаленным лицом и смотрит на происходящее. Множество заказов. Очередные слитки серебра пополняют его запас. Он врывается к себе домой и падает на постель. Джо спит в темноте, затем поднимается и направляется к двери. Да. Он замечает Сета в окне, открывает ему, и парень с дробовиком в руке забирается в квартиру с испуганным лицом. Они сейчас придут, их нет? Нет, кого? Блин, Джо. У Сета глаза в слезах, он напуган. сел на кровать и рассказывает историю. Боже, иди сюда. Отойди от окна. Блин, Джо. Сиди тихо. Ты защитишь меня, да? Они же что ты наделал? Блин, это кошмар. Ночной кошмар. Я знал, что он наделал. Тогда зачем спросил? Что ты натворил? Он пел. Сет настройки. Сквозь перед ним заложник. Мешок. Как обычно, на коленях. Мелодию. Руки связаны, а лицо закрыто я накидкой. Я помню в детстве. Мама в темной комнате меня баюкала и пела песенку. И тогда в нем я узнал себя. Джо, я не мог. Я не смог. Сет опустил ружье. Снял с него маску. И он сказал... Я помню, он сказал, что в будущем у них там новый страшный босс, который замыкает все лупы. Они зовут его шаманом. Он мне сказал, а потом попросил сигарету. Ну, я и развязал его, а он так посмотрел. А потом побежал. У меня был мушкет, а у него шагов 15, чтобы убежать. И он бежал, бежал. А я лишь смотрел ему вслед. А это называется спустить петлю. И это полная лажа. Что мне теперь делать? Ты мой единственный друг, Джо, помоги мне. Ты полный идиот, если пришел ко мне. Я выдам денег, а потом ты уберешься. Джо, деньги? Зачем мне спрятаться надо? Лезь в товарняк и нахрен сваливай из города. Джо смотрит на камеру. Там вооруженные парни. Сет просит Джо спрятать его. Пусть Курт присмотрит за окном. Есть окно. Сейчас! Я не помогу тебе, Сет. Нет, спрячь меня, я умоляю, Джо, спрячь. Прошу, немного времени, я свалю. Пожалуйста, пожалуйста, прошу. Сейчас! Пожалуйста. Шевелись. Он полез в подвал. Господи. Джо открыл дверь. К нему входит парень с пистолетом и начинает осматривать квартиру. Тай тут присмотрит за квартирой, а тебя дожидается Эйб. Там есть кофе. Спасибо. Ночной город. Джо приехал в клуб, к боссу, в сопровождении еще одного парня. Подожди 2 минуты. Знаешь, почему ваши стволы зовут мушкетами? Потому что они бьют всего на 5 метров. Зато вблизи из них не промажешь. Это стволы для деревенщины. Это не пушки. Стволу нужен хозяин. Аккуратность. Кит, не гони, а то отстрелишь во вторую ногу. Дверь открывается и задевает голову Кита. Он случайно стреляет в пол из своего револьвера. Что тут происходит? Джо вошел к главному в кабинет. Привет, Джо. Не отстрели себе вторую ногу, Кит. Да. Ладно. Мой прадед часто говорил моему деду, люди как пауки. Чем они меньше, тем опаснее. Я даже не знаю. Да? И правда, что за хрень нес мой дед? Этот человек из будущего. Его сюда послала мафия. В один конец, чтобы он контролировал луперов. Для этого много труда не надо, даже Эйбу. Со временем он тут оброс бойцами, и теперь ему принадлежит весь город. Ну, правда, есть города и побольше. И зачем вы только носите эти удавки? Как там их? Галстуки. Смешно. Это что, у вас какой-то дресс-код? Мода? Ты знаешь? Нет, конечно, не знаешь. Все ваши фильмы — это всего лишь жалкое подобие других. Что за странный пиетет перед 20 веком? Придумай что-нибудь свое. Ну, я не знаю, напяль ведро на башку, обмотайся резиной. Что-то новое. Я понял. Приятно было поболтать, Эйб. Ты мне нравишься, Джо. Но мы уверены, что Сет был у тебя, и с этим надо что-то делать. Сет? Ты думаешь, мы будем тебе плющить пальцы молотком? Послушай, мне не надо, чтобы ты боялся. Нет, этого не будет. А будет вот что. Мы с тобой поговорим. Всего лишь поговорим. И ты сдашь своего друга. Друга? Сет? Прости, я... Несколько смущен. Тогда я расскажу немного. Ты был самым юным лупером, который на меня работал. Мне говорили, что ты клоун. Ты был ниже мушкета. Я помню, тебя как-то взяли мои парни. В часовой лавке. Да. Ты грабил нашу часовую лавку. Ты был словно затравленный зверек. Но ты... Взглянул на меня, один глаз закрыт челкой, совсем пацан, но ты так посмотрел, и я увидел, прямо как по телеку, сраную версию всей твоей жизни. Я увидел, что с тобой станет, и изменил это. Я тебя отмыл и вложил в руки пушку. Я дал тебе что-то свое. Я благодарен тебе, Эйб. Я дал тебе что-то свое. Я хорошо запомнил того мальчишку. А вот подумал ли ты, ради кого я расстаюсь со всем этим? И я не думаю, что Сет того стоит. Я же хорошо тебя знаю. Поэтому я тебя не уничтожу, просто позволю тебе жить. Мы знаем в будущем, что ты припрятал половину серебра. На глазах Джо появились слезы. Никто не запрещает. Ты уедешь отсюда, уплывешь, я не прав. Ты учишь китайский? Французский. Французский. Ты сдашь его? Или мы отберем серебро? А готов ли ты отдать нам серебро? Ради Сета? Вы убьете его? Нет, если все уладим. Нельзя же менять будущее, Джо. Это намного опаснее, чем элементарное убийство. К тому же Сет из будущего еще где-то бегает. А от этих парадоксов просто башка пухнет. Да кому вообще это надо? А почему нахрен французский? Я поеду во Францию. Можешь отправиться в Китай? Я еду во Францию. Я из будущего. Тебе лучше в Китай. Я во Францию. Да? Сейф в полу, под ковром. 6742. Я знал, что ты передумаешь. Джо вышел из кабинета Эйба. Под кабинетом сидит его охранник Кит. Ты не хочешь расслабиться, Джо? За счет заведения. Зови Дока. Сет из будущего убегает по темному городу, держа в руках слитки золота. Он замечает на своей руке шрам в виде стрелки, которая указывает ему под рукав. Будь на Вайер-стрит 75 через 15 минут. Затем он перелезает через забор и замечает, как у него исчезают пальцы. Он мчит по дороге города. У него уже лицо в шрамах и нет носа. Затем у него ломается нога, и он не в состоянии жать на педали. Машина врезается в контейнер. Он идет по дороге, затем падает. У него нет ног, затем исчезают руки. Он из последних сил стучит в дверь по адресу. Дверь открывается, и он получает пулю в голову. Внутри на кушетке мясник в белом халате. Стоит над кусками мяса. Карманные золотые часы. Девушка смотрит на них, поправляет волосы и идет к большой кровати, в которой лежит Джо. Она залезает на него сверху, закапывает ему глаза и начинает снимать майку. Знаешь, я не могу припомнить лицо матери. Она обычно гладила меня по волосам. Вот. Но замечает, что Джо совсем без настроения. Я думаю, сегодня из-за меня погиб лучший друг. Я его продал. Лажа. Да. Лажа. Прости. Я дам тебе немного денег. Я кое-что за годы накопил, и половину дам тебе. Нормально вырастешь ребенка. Хочешь отдать половину серебра? Это меня обяжет. У меня работа. У тебя своя. Спасибо, что подумал обо мне, но у меня все в порядке. Почему бы просто не оплачивать услуги? Ты согласен, милый? Джо пришел к себе в квартиру, открыл сейф, в котором на полочках разложено много серебра. Один слиток лежит не на месте. Он поправил его и испачкался в свежую кровь. В ванной Джо закапал глаза и поехал на очередной заказ в поле. Замер в ожидании, направив свое ружье вперед. Снова смотрит на свои часы, но ничего не происходит. Перед ним появился лысый мужчина. Он поднимает свою голову и смотрит прямо в глаза Джо. Затем резко разворачивается и пытается убежать, но Джо стреляет ему в спину. Из мешка, привязанному к его спине, разлетаются слитки золота. Тот берет слиток и бросает в Джо, затем резко бьет его в лицо. Прыгай в поезд. Прочь из города. Беги. Вдали за горизонтом уже почти скрылось красное солнце. Джо лежит на земле. В его кармане на ветру развивается записка. Джо поднимается. Он разбил свой телефон. Входящие звонки. Ночной город. За машинами наблюдает Джо. Он пришел к себе в открытую дверь. В квартире все разбросано. Сейф открыт. Джо замечает небольшую кучу серебра. На нем лежит тлеющая сигарета. Джо спрятался от охранников Йейпа. Так, за дело. Затем он резко выбегает и сталкивается с Китом. Затем он резко выбегает и сталкивает Кита в сейф. Прости, Кит, я не хотел. Я все улажу. Скажи Эйбу, я все сделаю. Я сам замкну свою петлю. В этот момент входит второй и начинает стрелять в Джо. Тот прыгает в окно и, ухватившись за перила, повис над дорогой. Он спускается по пожарной лестнице. Его рука скользит, и он падает вниз. Утро. Джо стоит в ожидании клиента, посматривая на часы. Появляется мужчина, но уже с закрытым лицом. Джо его пристрелил. Разрезав его одежду, на спине замечает слитки золота. Год первый. Джо плавает на корабле. Он в Шанхае, прогуливается по городу. Шанхай. Год третий. Отрывается в клубе. Колет наркотик. Год шестой. В дорогих квартирах курит сигарету, посматривая, как деньги в его сейфе уменьшаются. Год десятый. Он совершил разбойное нападение на магазин, стреляя в людей. Магазин взрывается. У него становится меньше волос на голове. Год 23. В баре он замечает китаянку в шелковом зеленом платье. Год 25. Он в постели с этой девушкой. Они поженились. Природа. На террасе перед рекой Джо отдыхает со своей женой. Год 30. Новости по голограмме. Девушка приготовила завтрак и ушла поцеловать перед этим Джо, который спит в постели. Он открыл глаза. На его ладони записаны цифры. В дом вламываются несколько парней с пистолетами. Джо поднимает руки. Его домик горит. Его вывели и увезли на машине. Склад. Джо ведут и ставят на колени. Одевают белый мешок на голову. Одевают накидку. Вдруг Джо вспоминает поцелуй жены. Как она уходила. Он разрезает хомут, которым связаны его руки, и обезвреживает четырех мужчин, что его держит. Белым мешком он задушил последнего. Встал. Перед ним стоит большое строение с камерой для путешествий во времени. Он вошел в эту камеру. Появляется перед Джо, смотрит на него, затем бросает в него слиток золота и направляется к машине. Черт! В аптеке он накупил пластырей, бинтов и воды. Что ты здесь делаешь? Я же предупредил, Джо. Беги отсюда. Он замечает Джо, как тот крадется через машины к своей квартире. Старший Джо застрелил водителя и охранника в яму. Забрал его автомат и видит, как младший Джо выпрыгивает из окна. В него стреляют. Старший пытается их пристрелить. Младший падает на машину. Черт. Старший стаскивает младшего с машины. В это время Ейб собирает все свои силы для поиска Джо. Пусть достанут мне его хоть из-под земли. Вперед! Ты засранец. Я исправлюсь. Я найду его, Ейб! Домой иди. Пусть работают взрослые. Сопляк. Младший проснулся. Он возле поезда, но все равно направился в город. Старший Джо пробрался в библиотеку и сел за компьютер. Печать. Джо заметил на своей руке стрелку под рукав и ту же надпись с адресом. Старший вошел вовнутрь, младший сидит за столиком. Они пристально друг на друга смотрят. Беатрикс. Кофе? Правильно. Мне кофе и воду. Что-то еще? Что ты ешь? Я уже заказал. Стейк и яйца, мясо и омлет. Два стейка с яйцом, хорошо. Болит, Джо? Ты мог ее не помнить. Считай, повезло. Нам. А знаешь, тут по выходным работает и другая. Джен? Да. И меньше букв. Было бы легче. Пову. Мерси. Как твой французский? Хорошо. Скажешь, мне лучше подучить китайский? Мне всегда нравился французский. Суши тукашу на молочке. У тебя под столом пушка. Нет? Ладно, потом поймешь. Обязательно. Слушай, мы оба знаем, что должно произойти, хоть это и непросто. Я выпустить тебя живым отсюда не могу. Это моя жизнь, моя зарплата. Ты свое прожил, так почему бы тебе не сдохнуть, как любому старику? Уйди нахрен с моего пути. Тогда достань свой маленький ствол и выстрели. Мальчик. Мне тяжело смотреть в твои глаза. Слишком странно. Вот ты смотришь сквозь время? Да. Ты знаешь, как это произойдет? Ты ведь делал это уже в молодости. Я не хочу говорить про это долбанное время. Потому что если мы начнем, то будем говорить весь день, орать, просчитывать возможные варианты. Это не важно. Я только что поранил твое тело. Будем менять и твое прошлое? Это не важно! Мое прошлое смутно. Мои воспоминания не настоящие. Одна из множества возможностей. Они то проступают, то растворяются, словно в тумане. А вот этот момент я помню, причем отчетливо. Я помню, что ты сделаешь потом. И это больно. То есть ты можешь помнить, что я сделаю потом? Да, но все довольно смутно и невнятно, какая-то лажа. Я уверен только в двух вещах. Я знаю, что со мной произошло, и то, что ты ее встретишь, это будет. Кого? Она спасет твою жизнь. Она так надеялась, что у нас будет ребенок. Джо, она была бы прекрасной матерью. Но она... Она же меня... Она спасла мне жизнь? Да. Ты только посмотри на себя. Ты киллер, торчок, с подростковым сознанием и самомнением. Я, моя жизнь, спасти. Ты спрашиваешь, как? Почему кто-то должен приносить себя в жертву? Почему кто-то должен... Да хватит гнать эту хрень, никто не должен никого спасать. Заткни свой рот, сопляк. Ты же самовлюбленный и глупый, она тебя сделает лучше, она... Ты впитаешь всю ее любовь, как губка. И подумаешь, и вдруг прошлое ушло. Вдруг я очистился. Но вчера... Что вчера? Спустя 30 лет. Это вчера. Ты этого еще не помнишь. Но я скажу тебе, что станет с этой прекрасной женщиной, спасшей твою ничтожную жизнь. Когда за Джо пришли к нему домой, они застрелили его жену. Слышал о шамане? Да, Сет сказал. Той ночью. Это преступный босс из будущего. Он настолько страшен? Да. Просто ужасен. Массовые казни, убийства бездомных, сплошной беспредел. Легенды утверждают, что он пришел из ниоткуда. За каких-то полгода он прибрал к рукам все кланы в городе. Тут нужна армия. У него нет армии. Он совершился в одиночку. Это шаман. Как же он смог? Это загадка. Его даже в глаза никто не видел. Полное безумие. Говорят, что у него искусственная челюсть, что на его глазах убили мать. А еще говорят, что он из наших бывших. А начал он с того, что закрыл все петли. До единой. Ты знаешь, что это? Знакомый номер? Дэйл, подожди, спокойно. Это вызов на шамана, Джо! Медицинский код! Записывай! 0-7-1-5-3-9-0-2-9-3. Этот код даст доступ к информации о шамане. Он здесь. Он живет здесь и сейчас, в этом графстве. Я должен отыскать его. И я убью его. Чтобы он не убивал мою жену. Пошел ты. Вместе с женой. Это не мое дело, потому что я... Это случится с тобой, идиот! Нет, с тобой, а со мной не случится. У тебя есть ее снимок в часах? Покажи. Как только я ее увижу, сразу же отвалю, обещаю. И женюсь на другой. Честное слово. И тогда, как только я ее увижу, твой туман рассеется, правильно? Она исчезнет. Если ты сдашь ее, она спасется. Я ее сдам? Да, ведь ее из-за тебя убили. Она спасется, если мы не встретимся. Ты не понял, мы не сдадим ее. Я ее не предам, а спасу. Младший попытался достать пистолет, но старший ударил его ногой, вытащил на стол и нанес несколько ударов в голову, после чего скинул на пол. Беги в поля. В это время забежали охранники Ейпа, которых старший застрелил. Садись на поезд и вали из города. Младший поднялся и снова пытается застрелить старшего. Да что вы нахрен творите? Сказал же по сигналу! Он убегает через окно! Он там! Все вместе с младшим бегут за старшим. После того, как он скрылся в поле, они начинают охоту за младшим. Тот сел на байк у кафе и улетел. Давай, черт, заводись, давай! Кусок дерьма, давай, заводись! Далеко в поле он спрыгнул с байка. Девушка рубит дерево неподалеку от своего дома. Она вошла и сняла чайник, после чего села у себя на террасе и смотрит на красное солнце, качаясь на кресле. Утро. Она будет ребенка, а сама направляется на кухню, чтобы приготовить завтрак. В окне она замечает младшего. Тут же, взяв свое ружье, она направилась туда. Это было просто. А потом ты собрал людей и пошел брать его. Я его снова найду. Ты только обосрешься. Снова. Мне надоело тебе верить, Кит. Я не люблю игр в долбанных ковбоев. Положи пушку на стол. Я же всегда хотел как лучше. Это правда. У меня есть только это. Прошу тебя, дай мне еще шанс. Я притащу его сюда живым, и ты сам вышибешь ему мозги. Ейб молотком перебил руку Кита. Вечер. Девушка собирает свои вещи с улицы. Затем она снова взяла свое ружье и направилась в сарай. Кто там? Не двигайся, буду стрелять! Младший в это время сидит в поле и замечает, как на девушку идет какой-то незнакомец. На месте, слышишь? Она падает. В этот момент подбегает младший и наводит свое ружье на незнакомца. Но это оказывается просто обычный человек с табличкой на шее. в котором написано, что он хочет еды. Увидев оружие, он убежал. Еды, и Бог благословит вас. Не надо, мне больно. Голова. Эй, посмотри-ка на свет. Посмотри-ка на меня. Как давно ты не капался? Капался? Капался. День. День. Я не чувствую ног. Потому что это ломки долбанного наркомана. Помоги мне, а то я умру. Я хочу пить. Воды, воды! Ребенок девушки принес ему воды. Пить. Сид. Иди к себе, малыш. Девушка отнесла сына в постель. Кто этот дядя? Просто бродяга. Он не бродяга. Правда. У него туфли блестят. А ты у меня умный лягушонок. Он заболел? Точно. А выздоровеет? Конечно. Обещаешь? Ты просто спи, сынок, засыпай. Спокойной ночи. И тебе, Сара. Вертолеты летают, освещая улицы, прочесывая город. Бездомные суетятся. Множество бойцов ехали, ищут Джо. Старший Джо сидит в канализации. Вдруг ему приходит видение. Как младшего Сара бьет по лицу. Младший в сарае, спит на кушетке и накрыт покрывалом. Сара входит на кухню. В это время за столом рисует мальчик. Хочешь есть? Он проснулся. Он останется у нас? Нет. Брось. Я просто чищу. Положи на землю. Как самочувствие? На 30%. Если продержишься, к концу недели будет 50. Я тебя приютила, и поэтому ты не сдох. Теперь ты отдохнешь немного и покинешь мою ферму. Я не могу. Прости. Мне надо здесь побыть немного. Я возражаю. Тогда извини. Тогда ты тоже извини. Можешь отдохнуть и прочь с моей земли. Нет. Вали с моей фермы. Бродягу ты не испугаешь этой своей пукалкой. Это 870-й Ремингтон. Я просто вышибу тебе мозги. Не плевать. Я же сказал, что мне не страшно. Так что спрячь свой ствол. Я не боюсь оружия. И что, выстрелишь в воздух, напугаешь меня? Ты не желаешь моей смерти. Я спасла тебе жизнь и должна страдать? Я не угроза ни тебе, ни твоему мальчику. Мне просто нужно побыть у тебя. Лучше не буду раздражать и посижу в полях. Окажи всего одну услугу, и больше не увидишь меня. Проверь, твой ли домик на карте и на том ли месте. Что это? Карта. Это мой дом. Что это значит? Неважно. Я посижу тут, в твоем сарае, часик. Если тебе он нужен, присмотрю другое место. Тут где-нибудь есть вода? Откуда у тебя этот номер? Он тебе знаком? Что? Эй, эй, эй! Да, ты прав, я не киллер. Но если б тут была не соль, я бы тебя уже убила. Ну а теперь ты скажешь мне, кто ты и какого хрена ты делаешь на моей земле? Ладно, погоди. Как путешествовать во времени, пока не знают. Но через 30 лет уже придумают. Это будет по карману только крупным мафиозным кланам. Ты Лупер? Я не могу вернуться в город, потому что Эйб мой босс, и его люди ищут меня повсюду круглые сутки. Или его. У меня есть только карта. На ней три дома. Твой один из них. Он придет сюда. Ты слышала о Луперах? Откуда? Значит, он собирается убить моего сына, так как он может стать шаманом? А что будет после смерти шамана? Я думаю, он думает, что без шамана его бы не отправили назад, и он исчезнет. Исчезнет, как и появился. И он вернется к жене. И кто же он, твой сбежавший клиент? Просто мститель из будущего? Да, никто. А ты знаешь значение цифр? Старший пришел по первому адресу. Сида и его медицинский код из роддома. Сколько детей родилось с Сидом в один день? Двое? Вроде да. Трое детей и три дома на карте. Он знает, что один из них шаман, но кто? Что же нам делать? О, боже. У дома стоит маленький мальчик. Глаза Джо покрылись слезами, и он нажал на курок. Он идет по улице частного сектора. Приостановился у моста, чтобы прийти в себя. Вспоминает, как он со своей женой лежит в постели. Он способен на это? Он уверен, что в этом проблема. А своего он достигает. Ты сможешь его остановить? Могу ли я тебе доверять? Плевал я на твое доверие. И мне безразличен твой сын. Но я убью его, и все будет как и раньше. Он кончит тех двоих, явится сюда. Вечер. Джо сидит на террасе. Девушка прижигает его раны. Этот очень мешает. Он подойдет к нам на 100 метров незамеченным. Может, нам сжечь все поле? Как думаешь? Сколько в сарае керосина? Не собираюсь я сжигать свои поля. Так тростник уже сухой. А семена на следующий год? Да ничего не будет, успокойся. Ладно, делай то, что считаешь нужным, но только не приближайся к Сиду, ясно? Я смотрю за сыном, ты за тростником. Договорились? Договорились. Чудно. Да не дергайся ты. На ферме подхватить инфекцию проще простого. Заражение будет. Неженка. Я буду снаружи, ты внутри. Как нам общаться? В сарае есть колокол. Позвонишь, если я понадоблюсь. Нам нужна рация, понимаешь? Нам нужна связь. Не знаю, надо посмотреть, что есть. Сид? Девушка пошла к дому сына. Как твоя математика? Я хочу ему помочь. Каким образом? Своими игрушками. Нет, послушай меня. Держись-ка от него подальше, ладно? Пусть сам справляется, а ты будешь со мной, он да? Он нехороший. Вот и посмотрим, какой он. А ты побудешь со мной. Молодец. Уже ночь. Старший нашел убежище в очередной канализации. Младший сидит на улице. Его разбудил Сид. Мальчик мастерит на столе рацию. Дай мне отвертку. Скажи, если ее услышишь. А что ты делаешь? Коммуникация. Надо усилить звук. И как мы это сделаем? Побольше батарейки. Класс. Ты убивал людей? Ну, скажем, убивал. Из той пушки? Да. Хочешь такую же? Да. И зачем? Через забор прыгать? Она больше тебя. Надо остановить зло. Как давно вы с мамой живете на ферме? Она мне не мама. Да ну. Сара не знает. Но я помню свою маму. Я был маленьким и не смог помешать. Помешать чему? Чтобы ее тогда не убили. Я видел, но она все равно умерла. Я еще не был сильным. Будешь. Ты поговорил об этом с мамой? Она мне не мама. А обманщица. Старший убегает по улице от бойцов Йейка. Мы засекли его у выхода из канализационного туннеля. Сет, он бежит. Кит прослушивает рацию Йейпа. Сара рубит на улице. Джо подошел к ней. Ага. Слушай, я тут подобрал кое-что в сарае и сделал штучку. Вот. Если заметишь кого-нибудь, просто нажми. Сид? Он меня разбудил ночью. Только не говори ему, он... Ты говорила, ты его мать? Да. Он сказал, что нет. Он так сказал? Если он не сын, то кто тогда? Он мой сын. Я родила его в 22. Но не хотела бросать городскую жизнь. Тогда я отвезла его к сестре на ферму. Она знала, как я тогда жила, и взяла его себе. Моя сестра его и вырастила. Она его любила. Он называл ее мамой. Так она погибла. Господи Боже. Он все помнит. Ты поговорила бы об этом? Я скажу тебе одно. Лучше оставь в покое моего сына. Он спрашивал меня про пушку. Отстань от него! И вообще, держись подальше. И где же тут у нас 56? О, да. Сара с Сидом играет в игру. В комнате. А 21? Как долго ты можешь не спать? Не знаю. Недолго, наверное. Хороший вопрос. И что дальше? Ходи. Отлично. А 32? Ты могла бы помочь Джо. Джо? Он не может так долго не спать. Это не наше дело. Правда? Он нас охраняет. Давай лучше играть. Ладно, у тебя сейчас 32, ты должен знать. Нет, 3×8 сколько? 32. 3×8, Сид. 32. Сложи-ка 3 восьмерки. 8, 16, 32. Ты хочешь быть наказанным, да? Нет. Тогда почему не походишь на нужное поле? Ты наказан. Он нас защищает, потому что ты не можешь. Я же сказала не приближаться к нему. Я не провинился. Я что, по-твоему, дура? Ну? Я сказала ты Джо что? Убраться. Ты должен слушаться, Си. Я ничего не должен, потому что ты не моя мама. Ты не моя мама. Ты лгунья. Тебя тоже убьют, потому что ты все время врешь. Си, лгунья, ты врешь. Я тебя ненавижу. Ясно? Ты меня обманываешь. Я тебя ненавижу. Я тебя ненавижу, лгунья. Успокойся. Ты обманываешь. Сара ушла от Сида в сейф, в другой комнате. Мальчик спит на кровати. Девушка подошла к нему. И гладит по голове. Он обнимает ее. Прости. Ничего, милый. День. В городе почти никого нет. По дороге идет старший Джо. Он пришел ко второму адресу и заметил девушку, с которой спал в молодости. Она забрала ребенка у соседа и вошла в квартиру напротив. Лицо Джо очень изменилось. Сара проснулась, услышав стук. Она спускается вниз и открывает дверь. Перед ней Добрый мужчина вечер. В черном. Добрый. Чем могу помочь? Я прошу прощения за такой визит. Не оторвал вас от ужина? Все нормально. Я тут ходил по пустым фермам целый день. И хочу закончить все сегодня, чтобы не возвращаться. А в чем дело? Вы тут одна, мэм. Муж должен вернуться с минуты на минуту. Рад это слышать. Угу. Могу я попросить у вас воды? Я принесу, и можете забрать стакан с собой. Простите, мэм. Джо находится Сегодня на кухне. Я обязан все доделать. Так что не буду против приглашения зайти. Вы позволите? Так вы мне скажете, в чем дело? Я скажу, да. Можно выйти? Сара вместе мэм. С мужчиной проходит по дому. Он пошел в комнату и присел на кресло. Вы никого не видели поблизости? Бродяги. Бродяги держатся от меня подальше. А этого не видели? Он молодой. Нет. Мы ищем и его отца. Они похожи. Ему лет за 50 могут быть вместе. Джо в это время находится в той же комнате за диваном. Не узнаете их? Нет. Оставьте себе. Сид стоит на лестнице и смотрит на гостя. А вы шутите с мужем? Да, сын. Сколько ему? 10. 10. Я покажу вам сарай, потом дом, а после можете спокойно уходить. Сарай я уже осмотрел. Прошу прощения. Тогда дом. Десять, вы сказали, мальчику? Да. А ваш муж? Он должен быть у нас зарегистрирован. Так значит, мальчик в городе с отцом. А когда вернуться? Не знаю. Ага. Мальчик Проклятие. Спускается по ступенькам и уходит в другую комнату. Так далеко от города он никогда не брал. Кусок дерьма. Так, ну вот. А этот тип опасен? Он профессиональный киллер. Этим зарабатывает. Целых полгорода гоняется за ним. Полгорода и... Мальчик специально отвлек из другой комнаты незваного гостя и скрылся вместе с Джо в тоннель. Подумайте. Подумаю. Ладно. Что там наверху? Дом очень старый. Джо видит, как охранник уходит из дома. Они вылезают во двор из тоннеля. Мой дед прорыл этот туннель, когда бродяги восстали. А бабушка сказала, что он чокнулся. Спасибо, дедушка. Это не тот? Нет. Но мы с ним знакомы. Его зовут Джесси. Он парень хороший. Он уйдет, когда меня не обнаружат. И не обидит маму. Сару. А твоя мама где? Где моя мама? Она отдала меня. Я был младше тебя. Она из бродяг и осталась одна. Когда-то мне казалось, что глупо так распорядиться своей жизнью. Но теперь я понимаю, что такое одиночество. Что она могла? Она меня продала попрошайкам. Я убежал от них и оказался на товарнике. Помню, как я сидел в пустом вагоне и снова представлял себя, как убиваю всех этих уродов. И даю маме и Ядоре. Хотел найти их и порвать на части. Спасти маму. Но ты не смог. Меня подобрали в городе, дали пушку, а с ней смысл существования. Ведь каждый как-то себе представляет, что ему нужно, что ему подходит. Это единственный путь в жизни. Я не хочу, чтобы убили Сару. Можем выйти. Они все проститутки. Весь этот блок и пара следующих. Привет, Джо. Хочешь увидеть ближе? Я устрою. Кит есть наблюдает по камере услуга. За старшим Джо Только у дома проститутки. Только авансы мы не возвращаем, сам понимаешь. Сара лежит в постели. Она гладит себя по ноге. Затем нажимает на кнопку, чтобы пришел Джо. Он входит в комнату, и девушка закрывает дверь. Затем она целует его. Они Что? Целуются. Что случилось? Она раздевает его, и они ложатся на кровать. Девушка курит сигарету. Она в воздухе держит зажигалку. Джо сидит на краю кровати. Да, здорово. В городе парни пытались снять меня, показывая трюк с монеткой. А я не говорила, что тоже Тикей, а просто все их уронила. У одного чуть глаза от напряжения не лопнули. Он — это ты. Твой Луп. Ты солгал мне. Но ты не лгал, когда сказал, что ты его убьешь. Ты защищал Сида от того убийцы. Но... Да. И он спас тебя тоже, он да? Он спас меня, да. Он... Славный. Да, славный. Ты знаешь, когда я вернулась после смерти сестры, то я увидела его Первый раз за 2 года он просто сидел на крыльце. И я заплакала. Всю ночь я провела на вечеринке, когда мне позвонили. Я была в каком-то платье вечернем. Во всем этом дерьме. И я не знала, помнит ли... Не знала, помнит ли он меня после... А он посмотрел на меня. Я же его бросила. Оставила моего мальчика. В городе я столько видела мужчин. Таких потерянных, таких одиноких. Полюбит он меня или нет, пока я рядом с ним, буду о нем заботиться. Он будет защищен и никогда не потеряется. Джо спит в кровати один. Он спускается по лестнице. Джесси, привет, Джо. Стрелок Йейпа, держит Сару в заложниках. Джесси, убери пушку и пусти ее. Сара, Джесси лучший из известных мне стрелков. Так что спокойно садись на диван и не делай глупостей. Он вернулся, Джесс. Моя петля вернулась. Я заберу тебя. У меня 948 слитков серебра. Я закрою петлю и сам приду к Эйбу. А когда он меня отпустит, мы поделимся. Такой твой план, да? Ладно, бери все. Ты бредишь? Мы с тобой не договоримся. Пока у Эйба будет хоть один стрелок, он будет гнать тебя до самой смерти. Все, идем. Просто сядем в машину и уедем. Это Сид спускается по лестнице. Он от испуга споткнулся и падает по лестнице. Младший пытается поймать Сида. Прости. В доме все вещи поднимаются наверх. Мальчик встает и начинает кричать, злостно смотря на Джесси. Он поднялся в воздух. Старшего Джо уже ждали в этой комнате. Кит стреляет электрошокером ему в грудь. Сид настолько громко кричит, что его мощный поток энергии вырвал дверь и окна дома. Младший Джо забегает в дом. Сида уже нет. Очередной дикий урод. Ты знала. Что ты собрался делать? Как умерла твоя сестра? Кого ты собрался? Так она умерла, отвечай! С ней случилось вот это? Нет, он нет, убил ее нет, так же? Нет! Он полез на книжный шкаф, а полки опрокинулись. Он сильно испугался, и все взорвалось. Вот дерьмо. Но он научится контролю. Да, и что потом натворит? Что? Он принесет только добро. Если я его так воспитаю. Он вырастет добрым. Не вырастет. Не трогай его, Джо! Джо взял оружие и направился в поле. Он нашел мальчика. Он сидит весь в крови Джесси. Джо приобнял его. Иди ко мне, все хорошо. Все в порядке, сынок. И так случилось две вещи. Он теперь точно знает, что это Сид. А моя банда знает, где я. И через четверть часа наверняка они все будут здесь. Так что бегите к машине. Хватайте вещи и гоните. На север, прочь из города. Хорошо. Все стрелки собираются по машине. Кит привел старшего Джо к боссу. Берите пушки и вперед. Я взял его! Я взял его! Давай, давай, вот черт. Вот так, засранцы! О. Я взял его! Ха. Я знал, что он неровно дышит к одной шлюшке, и взял его тепленько. Они и Джо нашли где-то на ферме. Объявлен полный сбор. Наши ребята прочешут всю округу. Джо! Нафиг, Джо! Экономьте пули, я взял его лупера! Что, обосрались, пацаны, да? Но Джо ловко ударил охранника. Застрелил Кита и из автомата открыл огонь по остальным охранникам и стрелкам. Джо взял еще несколько автоматов и пошел в самое логово стрелков. По пути к Ейпу он убивает множество стрелков. У кабинета Ейпа стрелки приготовились встречать противника, но Джо закинул им туда несколько гранат и полностью взорвал все помещение. Вот сука. Ейп в своем кабинете остался с двумя стрелками. Кит пришел в себя. Он ранен и истекает кровью. Видит всех мертвых бойцов и Ейпа с пулей в голове. Младший выбежал на дорогу. Перед ним вдали остановилась машина. Старший вышел. Бери эту машину! Забирай золото и отправляйся жить! Никто гнаться не будет! Я все уладил. Что, приехал убивать мальчишку? Да, ты прав! Его я нахрен убью! Я вернул тебе жизнь! Мне вернул? Или себе? Я стану тобой! Дьявол, да ты совсем охренел, что ли? Оставишь пацана в живых, он отберет у тебя все! И у меня тоже! Смотри, кем он становится! Это мимо них пролетел крик на байке. Начинается перестрелка. Джо стреляет в Кита, когда он проезжает мимо, но старшего уже нет. Так, сынок, едем. Сара вместе с Сидом уехали на красном пикапе. На их пути идет старший. Мальчик переворачивает машину в нескольких сотнях метров от Джо. Сид. Прости, Сара. Ничего. Ничего, я тебя вытащу. Надо бежать к тростнику. Давай, беги! Беги! Они убегают по полю. Джо стреляет в них. Выстрел в Сида. Он падает. Затем поднимается его голова. Из шеи течет кровь. Он яростно смотрит на старшего Джо. Мощный взрыв, исходящий от мальчика, откидывает Сару, Джо и младшего Джо, который едет в машине вдали. Мальчик встает и злобно смотрит на старшего. Затем он слышит голос Сары, после чего успокаивается, и по его лицу текут слезы. Мама тебя любит. Мама тебя любит. Пуля прошла по щеке. Кровь стекает вниз по шее. Все опустились вниз. Джо выбрался из машины. Он видит, как Сид убегает в тростняк. Вот дерьмо. Молодец. Какой ты хороший мальчик. А теперь слушай меня. Ты должен убежать в тростник. Нет, мама, я не хочу расставаться. Нет. Я не хочу тебя бросать. Все, мама, хорошо. Нет. Но ты беги, беги. Отойди! Отвали нахрен! Старший Джо пытается его застрелить, но Сара прикрывает его своим телом. Мать, отдавшую свою жизнь ради сына. Мужчину, готового убить ради своей любви. Перепуганного, одинокого мальчонку. И длинную кошмарную дорогу перед ним, я это видел. Но этот путь оказался петлей. Без конца и начала. И тогда я разорвал ее. Джо выстрелил себе в сердце и упал на землю. Старший Джо просто исчез. Мальчик вышел из тростника. Сара взяла его на руки. А где Джо? Ему пришлось уйти, сынок. Сара купает сына в ванной и укладывает в постель, крепко обнимая перед сном. Сара увидела из машины, на которой приехал Джо, множество слитков золота. Сара подошла к телу Джо и закрыла его часы. Она увидела на его лбу шрам. Конец фильма. Автор сценария и режиссер Райан Джонсон. Продюсеры Рэм Бергман и Джеймс Ди Стерн. От оператор Стив Едлин. Композитор Нейтан Джонсон. Брюс Уиллис. Джозеф Гордон-Левитт и Эмили Блант в фильме «Петля времени». На русский язык фильм дублирован по заказу компании Top Film Distribution в 2012 году.